Глава 64. Как только на экране Таймс-сквер замелькала лента новостей, а внимание Пендергаста и Колдмуна привлекла развернувшаяся на нем картина бедствия, Констанс выскочила из комнаты через секретный ход в шкафу и очутилась в подвале. В каком-то откровении она заглянула дальше того несчастья, что постигло, может постигнуть Саванну. Констанс поднялась по лестнице в вестибюль, а затем еще выше на 3 пролета. Быстро прошла по коридору к двери, ведущей в комнаты Фрост. Дверь на этот раз оказалась заперта. Достав шпильку из кармана платья, Констанс вскрыла замок и взбежала по лестнице. Дверь на верхней площадке тоже была закрыта на замок. Констанс подергала ручку, а затем с внезапным приливом ярости пнула дверь ногой. Раз, другой, пока она не распахнулась настежь, громко ударившись о дверной косяк. В комнате Фрост было еще темнее, чем обычно. Ее освещали только лампы от Тиффани. Поднятые жалюзи на французских дверях у дальней стены открывали вид на балкон и крышу над ним. Ширма была отодвинута, позволяя любоваться захватывающей панорамой саванны. Лунный свет, то и дело скрываясь за несущимися по небу облаками, отбрасывал пятна теней на книжные шкафы, скульптуры и мебель. Констанс торопливо огляделась. Едва различимая в темноте Фрост сидела на том же диване, что и в прежней встрече. Трость с перламутровой рукоятью лежала рядом с ней. Она была в элегантном пеньюаре кимоно из алого шелка и белой шелковой блузки под ним. На чайном столике стояли бутылка вина и наполненный до половины бокал. Книга, с которой Фрост, видимо, никогда не расставалась, лежала у нее на коленях, и она что-то записывала на полях. Потом отложила книгу и ручку в сторону и сказала: «Это было грубо, но, по крайней мере, вы избавили меня от необходимости открывать дверь. Боюсь, что это старое тело сегодня капризничает больше, чем обычно». Она произнесла фразу привычным насмешливым тоном, однако Констанс уловила в голосе пожилой дамы дрожь, какой-то скрытый страх. Тяжело дыша, Констанс подошла ближе. «Выпейте со мной, Джакомо Кантерно. После вашего последнего визита я потихоньку разграбляю собственную коллекцию». «У нас нет времени на вино и болтовню», — сказала Констанс. «Боже мой, да вы, кажется, слегка взволнованы». «Вы солгали мне». «Я ни в чем вам не солгала». Констанс оборвала ее взмахом руки. «Во всяком случае, вы утаили от меня нечто важное, то, что сделал Эллерби». Вместо ответа мисс Фрост подняла бокал. Но рука так дрожала, что ей пришлось опустить его, даже не пригубив. «Я видела прибор», — продолжала Констанс, — «в действии и на первой отметке, и на второй. Не сомневаюсь, что вы и сами все видели, когда застали Эллерби за этим занятием в подвале». Фрост хранила молчание. В одно мгновение Констанс оказалась перед владелицей отеля. «Никаких оправданий», — сказала она, — «никаких объяснений». «В любом случае, вы слишком стары, чтобы это имело значение, мисс Райм». Бесцветные глаза Фрост округлились, когда ее назвали настоящим именем. «Вы украли у старика труд всей его жизни, а потом позволили Эллерби превратить его изобретение в кошмар, намеренно или нет, но вы все еще в ответе за это. Итак, сейчас вы расскажете мне все, о чем умолчали, начиная с того, не проводил ли Эллерби эксперименты с большим уровнем мощности, чем обозначенные на регуляторе». С лица Фрост слетела маска усталости от жизни. «Время лжи прошло», — продолжала Констанс. «Саванна на грани разрушения. Мы видели это в приборе. Немедленно расскажите мне все, что знаете и о чем подозреваете». «Я уже упоминала многомировую теорию», — тут же заговорила Фрост. «Патрик был ненасытен. Он увеличил мощность прибора, чтобы заглядывать на час вперед. Но при этом портал проходит сквозь множество других вселенных, иногда совсем не похожих на нашу, и увеличиваются шансы на то, что портал не просто пройдет, а пересечется с ними, откроет дверь в них». Когда она замолчала, Констанс услышала пробивающиеся снизу звуки, похожие на крики, хоть и приглушенные закрытыми дверями, но отчетливо различимые. «Вы слышите это?» «Похоже на обычный саванский пьяный загул», — сказала Фрост. «Нет, мы опоздали. Ответьте мне на один вопрос. Что случилось бы, если бы Эллерби настроил прибор дальше второго уровня?» Но едва лишь Фрост начала отпираться, снаружи раздался ужасающий грохот. Глаза женщин встретились. Они подошли к французским дверям с видом на саванну. Констанс распахнула их настежь и шагнула на балкон. Желтоватый свет заиграл на ее лице, обращенном на восток, навстречу смятению и хаосу. Фрост подошла и встала рядом с Констанс. Когда они взглянули на город, Фрост инстинктивно поднесла руку ко рту. Но это не очень-то помогло ей сдержать невольно сорвавшийся с губ крик ужаса.